Последняя встреча. Неизвестно, грозила ли смертная казнь Георгу, то ли за рассекречивание обрядника, то ли за искажение ритуалов вольных каменщиков. Вряд ли шведские масоны конца XVIII столетия устраивали жестокие расправы, и все же в начале 1792 года над головой нарушителя правил и предписаний ордена сгустились тучи. Вполне возможно, что Георг сам провоцировал вождей шведской масонской ложи. Своим сторонникам, прошедшим лабиринт Дворца Тайн, он в открытую стал высказывать недовольство правлением Густава III. Чего добивался возмутитель спокойствия и чью волю он исполнял, так и осталось загадкой. В 1792 году, за несколько дней до масленичного карнавала в присутствии нескольких приятелей, он долго и пристально вглядывался в алмаз, уставшее око, и, наконец, заявил: «Срок короля Густава в этой жизни завершается. Остались считанные дни, а может и часы». Георг не докончил фразы, снова уставился на сокровенный камень в древней короне. Присутствующие тревожно переглянулись и стали шепотом делиться впечатлениями. «Кажется, далече и не туда занесло Георга. Одно дело мистические сеансы устраивать, да проказничать по ночам на озере, другое дело так отзываться о короле». «Да, опасную игру он затеял. Государь не призрак далекого прошлого. За подобные высказывания может реально и сурово наказать всех нас». Под разными причинами гости стали поспешно покидать дворец Тайн. Георг никого не задерживал и не уговаривал остаться. Он загадочно усмехался, прощаясь с приятелями, и при этом нарочито держал в руках корону с уставшим оком. Эта сцена хорошо запомнилась всем участникам последней встречи с Георгом. А вскоре случилось то, что он предсказывал. Казалось бы, в убийстве Густава III не было ничего таинственного. Заговор против него — результат недовольства дворян ограничением их вольностей. Такова официальная версия трагедии на масленичном карнавале. Но она показалась слишком простой любителям тайны.